Скорость прямой реакции N2 плюс 3H2 образуется 2NH3 и плюс Q. Приведены 4 варианта ответа. При каком воздействии скорость данной реакции возрастает?